Жестом оставив отца и его холопов у дверей, Зверев прошел через трапезную и уселся на скамью возле опричника, отстегнул и положил свою саблю рядом с его. — Здрав будь, Константин Дмитриевич! — расстегнул ворот на латника Андрей. — Скажи мне что-нибудь хорошее. — Мало хорошего, княже, — выдохнул сотник. — Государь плох. — Про то ведаю. Но каков ныне ты, Константин Дмитриевич? Чью сторону намерен принять? — Я государю Иоанну Васильевичу крест целовал. Я ему до конца верен, иных клятв не давал. — Понятно, — сделал вывод Зверев. — Значит, сыну царя, царевичу Дмитрию, продолжателю рода Рюриковичей, ты в верности кляться не стал. — Хотя... Государь этого от всех своих бояр потребовал. Сотник опустил ложку, вздохнул. «Тебе легко попрекать, Андрей Васильевич. Ты князь. У тебя половина друзей при царских особах состоит, а другая половина свиты тебе родичами приходится. У тебя завсегда заступники найдутся, хоть и сам государь на тебя разгневается. А что я?» Коли властителю разозлю, он и меня, и весь род мой сотрет, а никто сего и не заметит. Ныне все князя Владимира Андреевича царем будущим называют. Бояре думные тоже говорят. Среди бояр моих в сотне почти все за него горою стоят. Он честен, молод, умен. Жалование разом за 3 года заплатил. Все его любят и на стол хотят. Ну куда мне, супротив мира-то, идти? Со мной-то в миг и не вспомнит никто. — Куда? — Зверев пригладил свою, пока еще скромную бородку. — А я тебе скажу, куда. Помнишь удел, что государь тебе у свияги пожаловал? Так вот, не будет тебе удела. Князь Старицкий в смуте покоренной земли не удержит. Османы их приберут. Помнишь, как крепость снаряжал? Как оборону готовил, как государь тебе в глаза смотрел и за службу благодарил, как ты воеводой стал, а потом и до сотника возвысился, одного из 10 избранных, что токмо царя слушает и в любой миг к нему за приказом входить могут. Помнишь? Так забудь, не возвышал тебя Старицкий, в глаза не смотрел, службы не видел. Не знает он тебе, барин Поливанов. Для него ты никто, и звать тебя никак. У Владимира Андреевича своих избранников в достатке. Посему поедешь ты миром к себе в Углич, одним из уездных баринов, на лавочке великое прошлое вспоминать, в кое никто тебе и не поверит. Хочешь этого? Ну, так за общей толпой беги. Желаешь честь свое и место удержать? Тогда за мною ступай. Коли оступлюсь, тебя, может, и задавят, а повезет, избранным царедворцем останешься. Одного тебе обещать не могу. Лавочки с тоскливыми воспоминаниями. Все или ничего. Выбирай. И выбирай быстрее. Мыслью часа не пройдет, как судьба вместо нас все сделает, и обязательно самым худшим образом. Сотник шумно вздохнул, выдохнул. — А чего ты делать намерен, Андрей Васильевич? — Мне нужно попасть в царскую опочивальню немедленно. Ты — сотник опричников. Ты один из тех, кто имеет право туда входить. Проведи меня к царю, пока он жив, и главный приз твой. Константин Дмитриевич медленно облизал свою серебряную ложку, спрятал ее в замшевый чехол, широко перекрестился... Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Идем. После разрядного приказа сотник забрал 4 бояр, оставив вместо них Василия Лисина с холопами. Еще 2 отозвал от лестницы грановитой палаты. Зашел в царские двери и решительно миновал 2 первые горницы. В думской светлице навстречу было двинулись уже знакомые бояре, правда, на этот раз без особой решимости. «Вы куда, служивые?» «А ты кто таков? Вопросы царскому сотнику задавать!» — рыкнул на него боярин Поливанов, а вид облаченных в броню опричников окончательно осадил добровольцев. Рындыжи и вовсе не дрогнули. Ближайшая горница оказалась пуста, а во второй, расписанной синими цветами на розовом фоне и тощими полуголыми старцами между окнами, собралась преизрядная компания. В вычурном кресле с низкой спинкой и высокими подлокотниками сидел дьяк разбойного приказа Иван Кошкин с синяками под глазами и обнаженной саблей на коленях. У окна, скрестив руки на груди, в красной ферези, подбитой соболем и украшенной затейливой вышивкой, стоял конец Старицкий. Юноша развощекий, остроносый, с большими, словно в японском мультике, глазами, секретари Алексей Адашев и отец Сильвестр скромно сидели на скамеечке у стены. Напротив них поигрывал саблей, упертый острием об пол, князь Михаил Воротынский, собственной персоной. «Эх ты, воевода!» — не удержался от укоризны Зверев. «Тебе царь самые высокие посты доверял, верил в тебя, хвалил и возносил, а ты при первом случае его самым паскуднейшим образом предал». Михаил Иванович выронил саблю и приоткрыл рот, словно хотел что-то ответить, но забыл, что. Князь Старицкий довольно ухмыльнулся, боярин же Кошкин возмущенно зарычал, подпрыгнув в кресле. «Да ты никак обезумел, Андрей Васильевич! Князь Воротынский первым и духовную царскую принял, и царевичу Дмитрию присягнул, и крест для целования царским именем держал, и он, и я верны царю остались. Князья Иван Федорович Мстиславский, Дмитрий Палецкий, Иван Васильевич Шереметьев, Михаил Яковлевич Морозов, Иван Пронский Турунтай. Все они по воле Иоанновны пошли, зато князья Петр Щенятев, Иван Пронский, Семен Ростовский, да Дмитрий Немой Оболенский по наущению князя Старицкого в измену кинулись. И вот эти змеи, государем из грязи возвеличенные, пригретые и возлюбленные, в миг тяжкий, иудиным путем пошли, царю изменили, его сыну креста целовать не стали. Дьяк ткнул саблей в сторону Адашева и Сильвестра. «Оба!» — только и крякнул Зверев. «Ничего себе! Вот теперь я знаю, Иван Юрьевич, кто в прошлый раз яд государю подсыпал. Но только больше не понимаю, кто сие заказывал». «Да как ты смеешь, княже!» — встал со своего места Сильвестр. «Вот он!» — вытянул руку Андрей. «На буре шапка горит». «Пусть сказывают», — спокойно разрешил от окна князь Старицкий. «Ныне их пока время. Да недолго осталось». «Ах, да!» — кивнул Зверев и направился к двери, что находилась за креслом дьяка Кошкина. «Куда?» — Владимир Андреевич сорвался со своего места. Но боярин Иван Юрьевич и князь Воротынский кинулись ему наперерез. Адашев было вскочил, но махнул рукой и сел обратно. Боярин Поливанов положил руку на саблю и тоже закрыл князя Сокульского от недруга. «Куда? Меня, брата царского, к постели не пускают, а его заморыша безродного...» Зверев открыл дверь и тут же плотно притворил за собой, начисто отрезав все шумы.